Тайна дважды убитой. Следок ее величества один. Глава 1. Тайна следствия. Разночинец. Кричал властный голос. Разночинец. Ко мне. У двери кабинета стоял высокий и статный мужчина. Идеально белый костюм. Трость. Выглаженная рубашка. Запонки с драгоценными камнями. Невзирая на запрет, он курил тонкую сигарету, аккуратно стряхивая пепел. На пол. На дубовый пол, который каждый день полировали щетками. «Честь имею», — ответил Иванов, не вставая со своего кресла. «Чем обязан? Подойдите ближе, разночинец, да возьмите мою шляпу», — потребовал визитер и притопнул ножкой в дорогой кожаной обуви. Иванов отодвинулся, встал, поправил свой шелковый галстук, проверил геральдику на кителе. Все на месте, личной приемной у него не было, однако же, визитеры не могли прийти сюда иначе, как по его вызову. Охрана сообщала ему обо всех посетителях и не допускала нежелательных персон. Однако, звонка от дежурного не поступало. «Почему? Прошу прощения», – произнес Иванов, глядя на холеного аристократа. «Однако же, произошла ошибка. На допрос я вас не вызывал». «Да как вы смеете?» – вскричал мужчина. «Допрос, еще чего? Подойдите ко мне, немедленно. Обязан ли я вот так распинаться, а?» Федор с трудом подавил гнев, который закипал в его душе. Однако же, в последние годы к нему и его коллегам предъявлялись чрезвычайные требования. Вежливость, выдержка, сдержанность. Царица не уставала повторять с голубого экрана о том, что государственные служащие – лицо империи, а потому должны быть предупредительными и спокойными. «Последую ее завету», – подумал Иванов. Следователь подошел ближе, чтобы рассмотреть наглеца. Ничем не примечательный, самый обыкновенный потомственный лентяй, с каким-нибудь высоким званием и должностью, сладострастные губы, холеные ручки, на пальцах, модный нынче среди мужчин бесцветный маникюр, аккуратная татуировка на внешней стороне кисти, потомственный аристократ, уверенный в своей исключительности. «Ну, берите же шляпу», — не унимался мужчина. «Почто я сам должен себя обслуживать? Я пришел по важному делу». Иванов картинно поклонился, принял головной убор и медленно вернулся к своему столу. Тот был расположен прямо у окна. Открыл пластиковый стеклопакет, большая роскошь по нынешним временам, и швырнул туда шляпу, подобно метательному диску. Головной убор улетел далеко, к оживленной магистрали, что прошла сквозь сердце центрального округа. «Готово», — улыбнулся он и показал на кресло для допрашиваемого. «Ну, присаживайтесь. Чем обязан?» «Да как вы смеете?» — вскричал визитер и принялся топтать ногами, будто ребенок. «Я – посланник Ее Величества, у меня чрезвычайные полномочия». «Чудно», – кивнул Федор, встал и приложил руку к сердцу, обратившись к портрету Екатерины III. «Передайте императрице мои пожелания доброго здравия». «Многие лета, неслыханно», – не унимался визитер. «Какая грубость, какая бестактность». Дорогой мужчина в роскошной одежде никак не мог успокоиться, топал ножками, орал, что его шляпа стоит дороже, нежели следователь по особо важным делам и поручениям, что за такой проступок его надлежит разжаловать и сослать на каторгу, что превосходство аристократии – основа стабильности общества. Иванов молчал. На крики в кабинет прибежал начальник, полковник Цискоридзе. Некогда подтянутый и поджарый, к своим 45 годам он изрядно набрал вес. Полицейский руководил крупным участком в самом сердце Москвы и, по слухам, имел доход, никак не соответствующий его заработной плате. Однако же, императорская семья благоволила Цискоридзе. Учтивый, вежливый, но что еще важнее, исполнительный начальник, способный притворить в жизнь любое поручение. А еще он неведомым образом мог определить, что где-то страдает аристократ, и тут же примчаться. «Граф Голунов», — воскликнул Цискоридзе, — «какая огромная честь! Отчего же не зашли ко мне, а сразу бросились сюда? Только что ваш подчиненный», — произнес граф, — «швырнул мою шляпу в окно. Можете себе представить, от лица всего Ее Величества полицейского отделения Центрального округа приношу извинения за бестактность», — отчеканил полковник. «20 плетей», — потребовал граф и надул губки. Аристократ уже успокоился, но душа его теперь требовала сатисфакции. Следователь посмотрел на гостя с недоумением и даже с презрением. Мало того, что врывается в его кабинет, ведет себя так, будто вся служба Ее Величества должна исполнять его прихоти. Так еще и требует всыпать плетей. Отдает приказы полковнику, что руководит столь крупным участком. Куда только катится империя. «Увы и ах», — всплеснул руками высокопоставленный полицейский, Федор Иванов, потомственный аристократ из рода Ивановых. того самого. Таковым, как известно, телесные наказания запрещены. Ах вот как, улыбнулся Голунов. Его гнев внезапно сменился милостью. Дворянин, Иванов, неужели тот самый? Тогда инцидент исчерпан. Надеюсь, мы втроем увидим в случившемся лишь забавную шутку, анекдот. Я сам виноват в этом досадном казусе. Представляете, обозвал господина Иванова разночинцем. И тут же захохотал. Так же подобострастно засмеялся Цискоридзе. Он даже хлопнул себя по тучному боку. Вот, мол, какая шутка получилась. Умора. Федор оставался серьезным. Его разум последние недели занимало только одно дело, и эта парочка отвлекала от расследования, которое никак не могло сдвинуться с мертвой точки. «Прошу и у вас прощения за свою грубость», — произнес следователь после паузы. «Мне не стоило отправлять ваш головной убор в полет по всей центральной улице». «Ах, пустяки», — махнул рукой граф. «Я сей же час распоряжусь, чтобы мне принесли новый». Он достал из кармана сотовый телефон последней модели и принялся набирать смс-сообщение. Да уж, наука творит чудеса. Каких-то 10 лет назад в дверях бы уже стоял посыльный и ждал указаний. А теперь, холопу достаточно проверить свой телефон. Иванов пока что противился такому достижению науки, как переносной телефон, предпочитая традиционные каналы связи. К тому же, трубки продавались по цене хорошего автомобиля. «Граф Голунов», — сказал Федор, — «Ее Величество полицейский отдел утопает в работе». «Намек понят», — кивнул визитер. «Я по официальному поручению». Императрица сообщает о том, что расследование ХМ, происшествие со сбитой, убитой и похищенной, взято на особый контроль. «На ее контроль. Мы работаем день и ночь», — вскричал Цискоридзе. Он сразу понял, о каком деле идет речь. «Иванов дома лишь спит». «Да и то не всегда». Федор помрачнел. «Да уж, благодаря бульварным газетам история действительно обрела популярность, несоразмерную ее масштабу. Сама императрица заинтересовалась происшествием. Какое-то жалкое ДТП, коих в России каждый день, десятки. После таинственного исчезновения тела несчастной девушки ее величество не может ни спать, ни есть», — с легкой улыбкой сообщил граф. «Ей не терпится узнать разгадку истории. Все установим», — пообещал Цискоридзе. «Всех найдем, в установленные законом сроки, и даже быстрее, и сей же час, спецдонесение об случившемся. Так ведь, Иванов, к сожалению, даже потомственным дворянам я не могу изложить обстоятельства расследования», — произнес Федор. «Тайна следствия-с, разумеется», — кивнул граф. «Императрица не собирается собою подменять законы, не для того ее величество утверждала все эти кодексы, уложения и формуляры. Она лишь хочет предложить всяческую помощь и содействие». «Конечно, конечно», — воскликнул Цискоридзе. «Сегодня же мы подготовим письмо и отправим ее величеству». «В этом нет нужды», — покачал головой Голунов. «Я оставлю свой телефон». «Вы хотели сказать номер?» — осведомился полковник. «Нет, телефон», — визитер протянул полицейскому трубку. «Звоните в удобное для вас время, сегодня же, и назовите ясно и четко, в чем вы нуждаетесь для успешного разрешения дела. Благодарю за столь щедрый подарок», — воскликнул Цискоридзе и вытянулся в струну, подобрав в себя объемное пузо. «Служу ее величеству». Когда чеканные шаги графа растворились в длинном коридоре, втянутое пузо полковника постепенно приняло обычную форму. Глаза его налились кровью, руки сжались в кулаки. Конечно, Федор был его лучшим следователем. Больше того, товарищем. Человек, что работает не за страх, а на совесть. Однако же, некоторые выходки подчиненного просто приводили тучного начальника в недоумение. «Иванов», — прошипел он, — «да будет тебе известно». «Да, ваше благородие», — невинно спросил Федор. «Да будет тебе известно», — прошипел полковник. «Известно». Его гнев куда-то улетучился. Он и сам не мог понять, отчего состояние бешенства растворилось за доли секунды. В задумчивости Цискоридзе вышел из кабинета, разглядывал новый телефон. Настоящее чудо техники. За столько лет он так и не научился ощущать чужое воздействие на свое сознание. Глава 2. Хорошеет Москва. Иванов тем временем вернулся к работе. Да уж, смерть в результате аварии наступала нередко. Так устроен человек. Создание хрупкое, довольно хилое, если разобраться. Особенно, девушка. Юная девушка. Вместе с заключением судебного хирурга ему прислали фотоснимки погибшей. Жить и жить еще, что тут скажешь. На вид, ребенок, лишь год назад получила свой первый паспорт. Требовалось перекурить. Федор достал перламутровую пепельницу, поставил ее на дубовый подоконник, открыл свое дорогостоящее окно из ПВХ. В кабинет тут же влетели звуки центральной улицы. Москва, конечно, не столица, однако, город безразмерный, никогда не дремлет, никогда не останавливается. За это Иванов и любил ее, Миллениум. Звонким голоском кричал мальчик, продавец газет. Императорские ученые были шокированы. Когда? Чем же они были шокированы? Любопытно спросил мужчина в красивом костюме. Ну, не томи. Мальчик его внимательно оглядел. Благородный, аристократ. Такой, точно не огреет. Своим открытием, господин, тоненьким голоском произнес мальчик. Двугривенник за новый номер, и все сами узнаете. Заодно и способ восстановления суставов за счет соды. Соды? Удивился горожанин. Так ученые говорят, пожал плечами мальчишка. Говорят и пишут. Интересно. Держи, без сдачи, ответил мужчина, подавая газетчику 50 копеек. Наблюдая за этой сценой из окна своего, Иванов лишь улыбался. Да уж, эти продавцы желтой прессы с каждым годом все изворотливее. Детей нанимают. Тут срабатывает стереотип. Ребенок не может врать. Нужно будет взять на вооружение. Быть может, пригодится во время какого-нибудь допроса. Ну-ка, сюда подойди, крикнул Федор. Бодрее. Кабинет Иванова располагался на первом этаже. Однако же, это был высокий первый этаж. В таком расположении было очевидное удобство. При желании, Федор мог в любой момент выйти в окно. Безопасно для своего здоровья. Раньше его донимал шум улицы, но благодаря новым стеклопакетам это досадное недоразумение осталось в прошлом. «Слушаю, высокоблагородие», – произнес мальчик. «Молодец», – ответил следователь, выпуская клубы дыма. «Ты сам чьих будешь?» «Петька я, сирота», — сказал газетчик. «Живу на попечении дядюшки Серафима». «В школу ходишь?» — спросил Иванов и поморщился от того, как быстро его беседа превратилась в допрос. «Так точно, высокоблагородие», — ответил газетчик. «По вечерам. Днем вот газеты продаю». «Говоришь ты красиво, мальчик», — похвалил его следователь. «Кто учит?» «Дядя Борис, что из редакции?» — сказал Петька. «Он каждый день со мной занимается». Зубы свело, словно от боли. Иванов закашлялся. «Гляди ты, и тут Борис Липов, его заклятый приятель, разночинец и несостоявшийся офицер, человек, который благодаря газетам и телевидению сколотил состояние. И глядишь ты, не брезгует мальчиком, занимается им, вон, как язык подвесил. На, лови», Федор бросил двугривенник, и мальчишка его проворно поймал. «Только номер мне не надо. Ты скажи, что о пропавшей пишут». Малыш понял его с полуслова. «А сбитой пропавшей?» – уточнил он. «Говорят, пала жертвой ритуала. Так, где, в нашу империю вызвали демона, чтобы бросить вызов ее величеству. Колдуны голову подняли. Мало их жгли, ой, мало. А колдунов уже нашли?» – повторил вопрос следователь. «Только если между нами. Ой, дядя», – понизив голос, произнес газетчик. «Если правду желаете знать, так никто и не ведает, где тело и колдуны. Дело темное и запутанное. Так сам дядя Борис говорит». «Ясно», — ответил Федор. «А про Миллениум что там, в твоей газетке?» «Ученые говорят, что ровно в 2000 году электронные хронометры работать перестанут». Голос Петьки был заговорщическим. «Надобно к механическим возвращаться». «Все понял», — произнес Иванов и потушил сигарету. «Ну, будь здоров, Петька, и вы хворым не будьте, благородный дяденька». Закрытое окно тут же отрезало все звуки улицы. Визит графа Голунова не предвещал ничего хорошего. Одно дело, когда ты, благородный муж, для души работаешь следователем. Федор всегда тешил себя мыслью, что он может уйти в любой момент, помахать рукой, вернуться в родовое имение и заниматься тем, чем, к примеру, развлекает себя его брат. Охота, балы, мемуары, боулинг, бильярд. Но теперь дело другое. Теперь нельзя в грязь лицом ударить, как ни крути, императрица. Окружила она себя, конечно, отборными друзьями. Такие удушат, глазом не успеешь моргнуть. И все же, за 2 месяца следствия он должен был признать, дело зашло в тупик. Подозреваемого нет, машины нет. Хуже того, даже тело умершей пропало. Конечно, напрямую к делу это не относится, но все же, следователь Иванов думал о том, как здорово было бы весь город видеокамерами заставить, чтобы они писали всю обстановку круглосуточно. Как просто было бы дела расследовать. Увы, видеокамеры были громоздкими, а еще, требовали кассет для записи. Их надлежало менять каждые 3 часа. Новейшая разработка японских ученых позволяла использовать вместо кассет с лентой массивные жестяные диски. На них запись велась беспрерывно и 10, и 20 часов. Но и здесь были недостатки. Увы, диски сильно грелись. Установить их можно разве что возле городской бани, дабы теплу не пропадать. В России все довольствовались кассетами. Вся знать обзавелась камерами и записывала на них важнейшие события своей жизни. Свадьбы, крещения, юбилеи и похороны. Конечно, грешно не использовать камеры для сыска. Но где же хранить такой массив данных? Кто будет менять кассеты? Как и покойный батюшка, Федор Иванов мечтал переустроить мир. Лишь усилием воли следователь заставил себя вернуться к работе. Итак, что у него есть? Протокол осмотра, заключение хирурга, а еще несколько свидетелей, которые противоречили сами себе, ни одной зацепки. Иванов дал самому себе ровно 12 часов на то, чтобы раскрыть это дело традиционным путем. Если нет, пришлось бы опять прибегнуть к услугам потусторонних сил, к ее услугам. Глава 3. Судьбоносная встреча. Дневная Москва смотрела на детектива яркими вывесками и неоновой рекламой. При Екатерине III многие пуританские обычаи ушли в прошлое. Вот и представительницам древнейшей профессии более не приходилось прятаться на высоких этажах. Сразу в двух районах Москвы создали специальные зоны, где мужчины, женщины и даже пары могли искать себе любовных приключений. Именно возле такого места шагал детектив. Один источник убеждал его, что ему известно имя водителя, того самого, что сбил несчастную Ксению. Увы, небольшой перекрестный опрос позволил сыщику выявить обман. «Славик!» — кричали путаны, стоя подле ярких витрин. «Славик, на минуточку зайди!» «Это эффективные купцы за минуточку управятся», — бросил Святослав на ходу. «Мне вас троих придется на день выкупать». «Ну так купи!» — улыбнулась одна из них, блондинка. «Не сегодня», — буркнул мужчина. «Сколько лет он топчет эту Москву? Путаны, карманники, самогонщики и прочее, прочее. Вот круг общения его, и нет выхода за пределы этого круга. Когда-то давно ему обещали, что спустя несколько лет работы сыщиком откроется дорога на настоящую службу, в следствие, в министерство, да куда угодно. Ему обещали, что он сможет получить дворянское звание, а дети уж точно станут аристократией. Именно ради этой призрачной перспективы Святослав столько лет помогал Иванову раскрывать самые гадкие, самые отвратительные преступления. Но годы шли, вот ему уже 35, а по-прежнему никаких перспектив. А все почему? Разночинец, услышал он чей-то голос. Разночинец. Святослав вынырнул из своих мыслей. Его остановил и держал за руку какой-то детина в дорогом костюме в полосочку. Синяя шаль. Возле него женщина в коротком платье. Никак, оба благородные. Что же они забыли в этой зоне пикантного отдыха? Никак, пришли мороженого откушать. Слушаю вас, произнес Святослав. Да будет вам известно, сударь, начал отчитывать его детина, тряся за руку, что перебегать дорогу даме, да еще с кавалером наперерез, как минимум некультурно. «Извините, благородно», — ответил Слава, поправив шляпу, замечтался. «А как максимум», — продолжал аристократ, тряся сыщика за руку и совершенно не слушая его, «как максимум, за такое и в неблагородную физиономию получить можно». Повисло молчание. Святослав аккуратно высвободил свою руку и стал в полоборота к хулигану. Аккуратно приподнял полу пиджака, где хранился его служебный револьвер. Весь красный квартал остановился и замер, чтобы поглазеть на конфликт сыщика и аристократа. Святослава тут знали все, а детина, должно быть, пришлый. «Ой, оставь его, Витек», – прощебетала женщина. Своей интуицией она уже поняла, что ситуация идет не туда, куда нужно. «Ты же видишь, плебс какой-то, нас уже ждут. Помнишь, что ты мне обещал, кабы не дама», — произнес детина и сунул под нос здоровенный кулак. «Уж я бы вас, разночинец, поучил добрым манерам. А ну, пшел вон». Однако же, они упорхнули сами в самое сердце квартала, который здесь называют фонари. Раз их ждут, значит, они договорились о приеме в одном из лучших местных борделей. Ну или просто арендовали комнату, дабы провести свое романтическое свидание в чарующей атмосфере любви. Здешние заведения предлагали такие развлечения, что дух захватывало. Святослав был обижен. Разночинец. Подобные эпитеты, увы, не редкость. Эти зазнавшиеся аристократы не упускали возможности пнуть какого-нибудь простого смертного. Впрочем, не это беспокоило Святослава прямо сейчас. Как перед начальником отчитаться? Он ведь надеялся на подвижки в деле. Сыщик подошел к телефонной будке, вытащил медики и начал бросать их в щель для оплаты. Какой-то шутник пририсовал к монитоприемнику несколько линий, отчего тот стал напоминать женский орган. «Орел», – прошептал детектив. «Слышно?» «Ага», – ответил Федор. «Что скажешь, сокол?» «Все плохо», – вздохнул Славик. «Полет мой оказался безрезультатным. Приземлился. Ничего не подтвердилось. Ничего нет. И даже, тоже не сработало», – произнес детектив. «Мелкие голуби опять нагадили за шиворот. Отчет писать? А как же», – выдохнул следователь Иванов. «Тут такое дело. Ну, одна очень большая птица заинтересовалась нашим с тобой полетом», – сказал Федор. «Соколица?» – спросил Святослав, подразумевая жену губернатора Соколова. «Хуже орлица», – буркнул Иванов. «О двух головах. Шутите? Если бы. Так что летай над Москвой, мой славный сокол, и отчеты пиши каллиграфическим почерком, ибо ежели я взлечу, то ты точно приземлишься». Святослав повесил трубку. Быть может, его начальник, ее величество старший следователь по важнейшим делам и поручениям, просто шутил, в своей обычной манере. Иванов только выглядел, как бука. На самом деле он был милейшим человеком, и добрейшим, не из тех, кто стал бы тебя попрекать происхождением и положением. Но, судя по его голосу, он был серьезен, и делом действительно заинтересовалась та особа, в честь которой зовут примерно 100% государственных органов, ее величество. «Где же тебя найти, гонщик?» – буркнул он, оглядываясь по сторонам. «Где же ты притаился, насильник душегуб? В последние десятилетия Москву буквально наводнили машины. Подумать только, каких-нибудь 60 лет назад его дед вызывал извозчика, а сейчас, погляди ты, сотни марок. Тут тебе и Ауди, и Фольксваген, и Рено, и американский подкарт. Какой бы машиной ни сбили девушку, следов транспортное средство не оставило. Всего одна зацепка, протектор шин на обочине». Святослав испробовал все способы, всю агентуру, чтобы обнаружить автомобиль. И, ничего. Призрачный шанс подняться по службе и получить приличное звание таял на глазах. Тогда он решил вернуться в управление, вновь изучить все документы, что хранились у Федора Иванова, узреть нечто такое, на что он не обратил внимания. Близился летний московский вечер, с музыкой уличных артистов, холодным разливным пивом, уютными посиделками на террасах кафе, а потом, полежанками прямо на траве, на больших покрывалах с приглянувшимися особами. «Ох, Москва, сколько же в тебе любви!» В это время в управлении центрального района шло напряженное совещание. Следователь Иванов терпеть не мог эти митинги. Услужливая адъютантка Генриха Цискоридзе в третий раз наполняла чашку Федора кофе. Начальник собрал весь наличный отдел, чтобы еще раз обсудить ход расследования. Следователи, оперативные работники, приставы. Уж очень его взбодрил утренний визит графа. «Итак, что мы имеем?» – говорил полковник Цискоридзе. «Девушку сбили на пригородной дороге Москвы, доставили в больницу нашего центрального округа. Пред смертью она лишь два слова вымолвила: обесчестили, убили. Ни внешности, ни описания. Тьфу, угу», – сказал кто-то. «Вот где обесчестили, там бы и расследовали». «Тишина», – попросил Генрих Цискоридзе. «Изначально мы полагали, чтобы девушку нашу сбили ненамеренно, но нет», – прокомментировал Соловьев, старший оперуполномоченный. «Сбили ее умышленно, дабы обесчестить. Над нашей Ксенией надругались и бросили умирать», – продолжил полковник. «Что она и сделала с успехом в ее величество больнице центрального округа. Упокой Господь душу несчастной и даруй долгие лета императрице». Тишина. Вся история укладывалась буквально в несколько предложений и документов. Судебный хирург подтвердил, что перед смертью девушку действительно обесчестили. Однако же, злоумышленник не оставил в ней никаких биологических следов. Так и появилось предположение, что гонщик сбил несчастную нарочно, чтобы удовлетворить свою порочную страсть, да еще и подготовился к этому. Ну а дальше наш знакомый Борис Липов сделал свое дело, вздохнул Федор. Из банальной аварии сенсацию раздул. Это же надо. До самой императрицы дошло. Умеет он много шума создать. Ага, поддакивал ему Соловьев. Папашу выудил. Рыдать его на камеру заставил. Ручищи здоровенные показывать. А папаша-то непростой, товарищи офицеры, упрекнул их Генрих. Есть ли Бог в ваших сердцах? Поставьте себя на место безутешного отца. Вы представляете, через что он прошел, когда его несчастную дочь похитили из могилы? Опять замолчали. Разумеется, годы службы превратили романтичных юношей в толстокожих мужчин. В глубине души им было жалко и Ксению, и ее безутешного отца. Вот только энергии на сочувствие в душах их не осталось. Как пропажа трупа может быть связана с насильником? Вслух размышлял Федор. Быть может, его совесть мучит, или на ней все же остались следы, которые мы не заметили. Предположений было множество. Действительно, спустя несколько дней после похорон девушка пропала из гроба. Никто бы не заметил исчезновение трупа, кабы не бдительный смотритель кладбища. Он обратил внимание, что земля сложена неаккуратненько, и не поленился сам разрыть могилу, чтобы убедиться в пропаже. Иванов лично допросил этого человека, но, увы, ничего интересного. И раньше тела с погоста никогда не пропадали. По ночам на кладбище никого. Сторож запирает его в 9 вечера и уезжает отдыхать. И вновь этот Бориска, будь он неладен, причитал Федор, кабы не его эта вездесущность. Как он на похищении тела прознал, разговоры об Борисе тебя отвлекают от главного, пожурил своего подчиненного Генрих Цискоридзе. Ты что-то упустил, Иванов, ты мой лучший следователь. Мне что, самому дела теперь вести? Присутствующими было высказано еще несколько предположений, однако они не имеют для читателя никакого интереса. Большая часть слушателей ничем себя не проявила, ни свежих идей, ни рвения. Все свелось к тому, что раскрыть это дело должен лично Федор Иванов. Именно в его обязанности вошло свершение чуда, почти библейская роль. «Господь создал этот мир за 6 дней», — патетически произнес Цискоридзе. «На 7-й он отдыхал. Я даю тебе, старший следователь, 5. Если не выйдет, нам придется расписаться в бессилии. Ты же понимаешь, кто примет на себя груз вины пред императрицей». На этой ноте они разошлись, совещание закончилось. Москва окончательно погрузилась в теплый летний вечер, а Федор – в уныние. Там, где обычные методы следствия дают сбой, приходится идти на риск. В случае Федора – весьма и весьма крупный. Но не только это страшило его. Нет, он хотел ее и боялся. Всей душой желал, но противился разумом. Сама судьба снова толкала в ее руки. Перед тем, как ехать домой, Иванов зашел в кабинет, открыл сейф и взял маленькую коробочку. Там лежало нечто, что понадобится через несколько часов. Взяв этот небольшой предмет, он, по сути, запустил цепочку событий, которая в самом ближайшем будущем могла привести его на остров Валаам. Глава 4. Решение принято, сомнению не подлежит. Все отделение постепенно шло на выход, но детектив двигался навстречу потоку. С ним здоровались, ему кивали, подбадривали. Кто-то предлагал пропустить стаканчик, иные и вовсе в гости звали. Детектив всем отказал. Пришел в обитель своего начальника. Озадаченный Святослав не обнаружил в кабинете его владельца, следователя Иванова. Тот обычно не уходил с работы раньше 9, а то и 10 вечера. На часах же было лишь начало 7. Подозрительно. Куда он делся? За годы совместной службы они стали больше, чем напарниками. У Славы был собственный ключ и от кабинета, и от сейфа начальника. Разрешение использовать кофемашину и брать в холодильнике свежие сливки. К тому же, собственный кабинет сыщика, настоящая конура на нулевом этаже, в другом крыле, где не трудилось ни единого аристократа. Работать там невозможно из-за сырости и отсутствия света. Иванов души не чаял в собственном детективе, относился к нему по-отечески, несмотря на небольшую разницу в возрасте. Например, на 35-летний юбилей Федор подарил своему сыщику дорогие часы. «Лучше бы ассигнациями», – смущенно сказал тогда детектив. Однако же, такой подарок произвел на него ярчайшее впечатление. Не зная о дружбе начальника и подчиненного, читатель бы никогда не понял логику действий детектива. Оказавшись в кабинете Иванова, Святослав в сей же момент нажал на кнопку дорогой немецкой кофемашины. Такие обычно ставят лишь в фешенебельных ресторанах. Настоящее чудо техники. Вдохнул ароматный кофе, заправил его свежайшими сливками. Затем Святослав без малейших колебаний открыл сейф и достал коробку, где лежали улики по делу пропавшей К. Именно так они называли свое расследование. Начал медленно выкладывать документы с протоколами допросов на приставку стола. Фотоснимки места происшествия. Перелистал заключение судебного хирурга. Многочисленные депеши и рапорты. Внимательно, вдумчиво перечитал каждый лист. Ничего нового. Очаровательная девушка. Черные волосы, маленький носик. Даже нагая, на столе судебного хирурга, она выглядела привлекательно. В жизни, должно быть, и вовсе была конфеткой. На лице застыл не страх, нет, непонимание. Славе вдруг стало жаль эту девушку. Ей было всего 19 лет. И почему не сбили какого-нибудь мерзкого старикашку? Нет, таковые под моторы не сигают, подумал Святослав. Ничего нового он не увидел. Хотя, был и маленький нюанс. Пропала коробочка, где лежали драгоценности потерпевшей. Ну как, драгоценности? Одно название. Нынешнее поколение ни во что не ставит золото и серебро. В то же самое время Федор пытался собрать в кучу свои мысли. Он приехал в свой двухэтажный дом на севере Москвы. Свежий район с поэтическим названием Прилесье. Приличные по размеру участки. Конечно, на зарплату старшего следователя он не смог бы себе позволить даже квартиру в единственном многоэтажном доме, что располагался неподалеку. У леса, так местные называли свой район, а многоэтажный дом, где селился средний класс с опухолью, пупком, бородавкой. Коттедж Федора был далеко от этого места. Тем же, кто находился поближе, не повезло. Жильцы многоэтажного дома так и норовили парковать свои дешевые машины у въездов на участки уважаемых господ. Искренне недоумевали, отчего те не рады такому соседству. «Опухоль надобно срезать», — как-то прокричал на заседании местного совета Николай Петрович, староста. «Вывести бородавку под самый корень, покуда она не распространилась на весь организм. Единственное собрание, которое Федор посетил в этом году, и то прошло со скандалом. Больше он таких ошибок не допускал, не ходил ни на одно, будто ему на работе мало скандалов». Приехав в свой коттедж в начале восьмого, следователь произвел настоящий фурор. Кухарка, экономка и садовник будто призрака увидали. Они тут же принялись метаться и по коттеджу, и по участку, изображая бурную деятельность. «Ужин в кабинет мне подай, Софья», – распорядился следователь, не обращая внимания на эту суету. Иванову не обязательно было брать работу на дом, потому что дела – это все, что у него имелось. Он не расставался со своей службой ни на миг, постоянно обдумывал подробности каждого дела. Когда-то давно, возводя этот коттедж, следователь предусмотрел отдельное помещение для службы. Однако же в кабинете было на удивление чисто. Ни разу стол не видел бланков допросов или протоколы осмотров. Федор сел за стул, включил телевизор, достал из стола графин, рюмку, налил немного бренди и тут же выпил. Там-там, послышалась знакомая мелодия. Как назвали это безобразие? Почти неповрежденные светильники. Глупость какая-то. Детективный сериал о буднях Ее Величества Петербургской полиции. Федор налил еще половину рюмки. Голубой экран наполнился движением. «Андрюха, у нас мертвяк», — сообщил герой нового сериала. «Возможно, злодеяние. Седлайте коня, сударь». Снова заиграла музыкальная заставка. На фон зачем-то наложили крик благородной дамы. Этот сериал буквально будоражил умы зрителей. Ходили слухи, что состав актеров согласовала сама императрица. И теперь ряженый следователь и два его сыщика день и ночь раскрывали любые преступления. Сегодня – кража, а завтра – убийство, послезавтра – измена государю. Походя, обезвреживали банды, выводили на чистую воду картежников и менял. Как-то раз даже задержали колдуна, что грозился обратить их в жаб и гадюк. По сюжету, тот отправился на остров Валаам. «Вот, ваше благородие», – пробормотала Софья, – ставя поднос на стол. «Собрали тут быстро. Раньше десятой не ждали вас, благородие». «Спасибо, душа моя», — поблагодарил Иванов. В отдельном блюде лежали его любимые маринованные грибы с луком. Рядом — отбивная царских размеров и небольшая порция пюре. К горячему — несколько видов соусов. 4 драника, национальное польское блюдо, и чашечка свежей сметаны. Следователь выпил третью рюмку и с аппетитом принялся за еду. «Что я имею?» — вслух спросил он. «Достает ли мне хоть еще одной возможности завершить дело без магии? Вот бы в жизни было так, как в сериале». Сегодня следователь с красивой фамилией Боровиков обнаружил похитителя графской дочки, а само чадо – живым, целым и невредимым. И вот, финальная сцена. Допрос злоумышленника. Он не отпирается, нет, рыдает, поверженный тяжестью улик. «Простите меня, императрица, простите великодушно», — кричал преступник и начинал рыдать. Следователь Боровиков улыбался, страшно довольный собой. Федор выключил телевизор. Он терпеть не мог все эти модные сериалы про следователей, дознавателей и детективов. Посмотришь, так у них не служба, а курорт, Кисловодский санаторий. То они в рюмочной сидели, то симпатичных аристократок охаживали. И как-то походя раскрывали преступления. Иванов прекрасно знал, что настоящая служба – это пыль и грязь, душные кабинеты, пропавшие табаком, а дела, каждое второе убийство, это результат выяснения отношений в темных квартирах, похожих на пеналы, где обитатели хорошо, если грамоте обучены, откуда взяться манерам. «Куда ж ты растешь, Москва?» – воскликнул пьянеющий Федор. «Куда? Переселение. Наука вырвала из деревень тысячи людей. Они больше не были нужны ни для обработки земель, ни для обслуживания скота. Миллионы душ, все эти вчерашние крестьяне оказались лишними. Их заменили машины, что теперь сами обрабатывают землю и даже картошку копают. Лишние крестьяне теперь ехали сюда, в его родную Москву. Это ради них построили целые кварталы домов, устремившихся в небо, с тесными квартирками, куда бы Иванов даже свою прислугу не поселил. Студия. Какому талантливому купцу в голову пришло дать такое название человеческим будкам? В его детстве он бывал в студиях. Покойная матушка писала картины. Там потолки 4 метра высотою. Внезапно вскричал Федор. Там свет и воздух всюду. А эти конуры, не студии, а темницы. Тут же бросился к ящику из красного дерева. Открыл, достал початую бутылку марочного коньяка. Налил рюмку, выпил. Полегчало. Четвертая рюмка за вечер. Довольно на сегодня. Еще ведь дело делать, дело темное. Федор проверил коробочку, так и лежала в кармане. Свет очей моих, прошептал он томным голосом, набрав знакомый номер. Разумеется, нет, да, скучал, скучал безумно. Ждешь меня, прелесть, выгоняя всех посетителей и просителей. Я буду у тебя ровно через час, сударыня, целую крепко. Да, в оба комплекта губок. Федор повесил трубку. Итак, сбитая и пропавшая. Даже он, следователь Иванов, застрял, застыл. Снова и снова он прокручивал в своей хитрой голове собранные материалы. Снова и снова пытался сложить их в единую картину. Не помогало. Федор вздохнул. Коли императрица взялась за это дело, взбудоражившее всю империю, остается только одно. Ритуал. Глава 5. Погружение. То была теплая, приятная ночь, переходящая в утро. Такая красивая, которая бывала лишь в Подмосковье. Огромные лесные просторы стояли насмерть перед алчностью купцов. Многие из тех спали и видели, как бы вырубить лес под корень, отправив его в Японию и Европу. Как бы застроить просеку домами, что поднимаются к небу. Она идет вдоль дороги, как и положено, навстречу движению. Она торопится, но движется аккуратно. В голове веселые девичьи мысли о платьях, о званых вечерах, о Париже, куда она хотела отправиться в самом скором времени, о будущем муже, имени которого она пока не знала. Вдалеке показались фары. Приняла еще немного левее, пока машина приближалась. Вдруг, визг шин, удар, от которого ее несчастное тело летит вверх и назад, недоумение, столкновение с землей, стон, тело пронзает острая боль, от которой девушка пытается взвыть, и не может, губы ворочаются слабо, медленно, она еще была жива. Выходит он, улыбается, наблюдает, как она лежит, словно переломанная кукла, сладострастно ухмыляется. «Сейчас», — говорит он, — «сейчас боль смягчу», — переворачивает ее на спину. Боль от этого стократ усиливается, кости переломаны, срывает одежду. Девушка стонет, от боли она и слова не может вымолвить, а он наваливается на нее всем телом, движется сильно, будто резвый скакун. Снова и снова, снова и снова, девушка проваливается вниз, в сладкое забытье, ей уже не больно. В этот момент Алиса вырвалась из видения. Она готова была поклясться, что видела лицо, запомнила его, взяла в руки карандаш и начала его писать. Главное в этот момент не думать, не рассуждать о том, насколько убийца утратил человеческий облик. Потом внезапно скомкала лист, порвала его и начала писать заново. Что за он, что за негодяй, как он посмел? Рука девушки остановилась. Усилием воли колдунья осталась на нужной волне, сделала еще несколько движений, посмотрела на портрет, теперь он ее устроил, убрала карандаш, и, рухнула в обморок. Ритуал отнял у нее последние силы, никто не знал про ее колдовской дар, не то, чтобы сейчас за такое сжигали, времена нынче другие. Откроешь газету, и потомственных колдунов и ведуней там несколько десятков, приворот, защита от сглаза, снятие венца безбрачия. В эти глупости уже никто не верил. Министерство антимагии искало иных, настоящих. Федор хорошо знал, какая участь ждет колдуна. Сначала, долгая поездка на остров Валаам. Там, после бесконечного поста и молитв, полагалось принести клятву батюшке Гавриилу. А потом тебя ждало забвение. Без фамилии, без имущества. Долгая-долгая изоляция, бесконечный пост и молитва. Не то, чтобы Иванов не любил уединение. Любил. Он бережно взял Алису, отнес ее и уложил на диван, смочил виски холодной водой. «Душа моя», — сказал он, — «ты каждый раз так рискуешь». Пока колдунья приходила в себя, Федор внимательно осматривал портрет. Какие-то черты показались ему знакомыми. С дивана послышалось шевеление. Алиса была бледна, но невероятно красива. Во время ритуала она облачалась в одну лишь шелковую сорочку. Та сползла, обнажая аппетитную грудь. «Ты донесешь на меня», – прошипела девушка, приходя в себя. «Донесешь? Ну что ты?» – попытался успокоить Иванов. «Как можно? С кем же я тогда спать буду?» Каждый раз после ритуала у них обоих просыпалось вожделение. Вот и сейчас ее руки тянулись к нему, развязали галстук, расстегнули ремень. От жажды любви очаровательные ладони Алисы дрожали, губы пересохли, и она поспешила прильнуть ими к своему любовнику. «Я истратила все свои силы», – прокричала она после долгого поцелуя. «Дай мне энергию». И он дал. И пока Федор и Алиса наслаждаются друг другом, я готов ответить на вопросы читателя. Вероятнее всего, ты сейчас гадаешь, куда попал и что видишь перед собой. Хорошо, любопытный ты мой, прояви терпение. Пред тобою Российская империя. Она уцелела. Бунт моряков и солдат, прокатившийся по стране в 1917 году, закончился ничем. На память о нем в учебнике истории всего несколько строчек сохранилось. Что солдаты, что моряки, покричали и успокоились. Да, некоторым смутьянам пришлось выписать билет в один конец. Были и другие восстания, волнения. О них в этой части романа ничего. Федор вспоминать не любит. Итак, 1917 краткий год. После недолгой передряги жизнь вернулась в привычное русло. Аппетиты монархии умерила конституция. Все подданные, что подпадали под имущественный ценз, могли выбрать своих представителей в парламент. Место жарких дебатов, чаяния и надежд. Были, разумеется, и войны, и потрясения. Одна лишь война с германцами чего стоит. Выжили, справились. В шаге от 1990 года от Рождества Христова Россия достигла своего расцвета. Вступила в золотой век, что бывает у всякой цивилизации лишь единожды. Города, дороги, самолеты, больницы, сложнейшие операции, робкие попытки освоить космос, микроэлектроника, первый мобильный телефон, российский. Японцы быстро догнали, и телефон их был и легче, и лучше. Но, второй, а российский так и остался первым на века. Но при этом, аристократия, и при том, телесные наказания для простолюдинов. Прости, читатель, за мое ругательство. Так в России более не говорят. Никаких простолюдинов, никакой челяди. Верно, разночинцы. Верно, средний класс. Верно, ее величество подданные. Кстати, про ее величество. Про Екатерину, ясное солнышко, третью, вступив на престол в 1962 году, будучи совсем еще юной, она буквально росла вместе с Россией, освещала необъятные просторы своей лучезарной улыбкою, озаряла добрым словом. Была у императрицы одна слабость, она страсть как любила детективы, и книги, и фильмы, и даже сериалы, а потому история, что всколыхнула империю душным летом 89 го. Никак не могла остаться незамеченной ею. Кажется, Алиса и Федор уже насытились друг другом, самое время вернуться к ним. Глава 6. Зацепка. Погружение прошло успешно, как и то, что полагалось после него. Федор, поигрывая мышцами, смотрел на любовницу. Та отворачивалась. Ее переполняли противоречивые чувства. Ненависть и любовь, скованные воедино. Наконец, она сдалась, улыбнулась и обняла мужчину. Прижалась к нему своим очаровательным тельцем. Именно в этот момент следователь почему-то решил отстраниться. Ему показалось, что лицо, которое колдунья выудила из тьмы, знакомое. Иванов снова подошел к столу, взял лист бумаги и задумчиво смотрел на портрет. Нет, не то. Показалось, у них с Алисой такой разный дар. Вот и верь после этого, что все колдуны одинаковые. Он мастер слова, мастер допроса. Достаточно включить хронометр, сказать несколько слов, и началась охота, началась травля преступников. Алиса, другая, она зеркало, в котором отражается мир, она озеро, что запоминает тайны. Сегодня он дал ей всего одну вещь, окровавленный браслет с руки несчастной, надел на тоненькое запястье колдуньи, и этого хватило, чтобы Алиса смогла погрузиться в омут прошлого, и вынырнуть из него. Союз их был странным, они обожали друг друга и боялись, они страстно желали быть вместе, и бежали в разные стороны. Быть может, если бы каждый из них полюбил человека простого, без дара, было бы легче. Каждый из них мог бы стать счастливым. Скрывать от обычных людей свой дар проще простого. Прятаться от мага крайне затруднительно. К кузина. Федор вернулся к ней и лег на шелковую простынь. «Ты моя кузина, мы очень дальние родственники, дядюшка», – произнесла Алиса. Она терпеть не могла разговоры на эту тему. «И почему все эти аристократы непременно с родственниками спать хотят?» Волна нежности, накатившая на нее, улетучилась. «Кузина», – продолжал дразнить Иванов, – «от крови своей куда бежишь? Мы дальние родственники», – закипела Алиса. «Даже не четвероюродные, слышишь, дядюшка, высчитать, кем они друг другу приходятся, было затруднительно. За века аристократические семьи так тесно переплелись друг с другом, что отыскать концы было нелегко. И все же, Ивановы и Иваньковы – две ветви одного рода. Конкретно у Алисы и Федора были одинаковые глаза, желтые, хитрые. Впервые их представили друг другу, когда ей было лет 6-7, а ему – 13. И уже тогда их будто громом поразило. Много лет в разлуке, переписка, отрицание, взаимные откровения, странная любовь, которая произошла, когда ей было 18, а он разменял свой первый четвертак. Никогда ему не было так хорошо ни с кем до, а ей, после. Уже больше 10 лет тянулся их союз, союз, из которого они оба рады бы вырваться, но не имеют возможности. Взаимный секрет сделал их не столько союзниками, сколько неприятелями. Отношения, что разрушили их возможность завести нормальные семьи. «Магия – это яд», – говорил Федор. «Он нас отравляет». «Да», – согласилась Алиса. «И до Валаама доведет. Я не хочу, знаешь ли, провести остаток дней без вина, балета и мужиков». Иванов ухмыльнулся. Сколько раз она пыталась оторваться от него, заводила себе любовников. Все как один, статные, высокие, благородные. Все любили ее, обожали. В детстве и юности она танцевала балет. Отсюда невероятная фигура, гибкость и чувственность. Мужчины подобное забыть не могли. Но она стремилась только к нему, только к Федору. Он не ревновал. Наоборот, ловил себя на мысли, что связи с чужими мужчинами только делают этот плод более желанным. Все они пытались приручить огонь, и только он смог, только он сумел. Этот огонь становился податливым лишь в его руках. «Без мужиков ты точно не выживешь», – съязвил Иванов. «Я каждый раз, когда от тебя выхожу, ноги подгибаются. Мне потом массажистов нужно звать, чтобы мышцы разминали». «Федор, ты можешь быть серьезным?» – спросила она. «Ты нарочно в полицию пошел работать, чтобы нас с тобой разоблачили? Никто не узнает», – зевнул следователь. «Всем плевать, видела бы ты, кто работает в магическом сыске. Это же дилетанты, настоящие лодыри. Хочешь знать, кого ты только что нарисовала?» «Нет», — ответила Алиса. «Ты что же, газет не читаешь?» «Нет», — девушка смахнула слезу рукой. «Ты знаешь, через что она прошла? Ты хоть понимаешь, как умирала?» «Да». «Расскажешь?» «Никогда». «Ее все-таки обесчестили?» «Да», — кивнула девушка. К счастью, она потеряла сознание в середине процесса, лежала, вся переломанная. «А больницу ты видела?» – спросил он. «Нет, черная твоя душа, Федя». Помолчали. Некоторое время Иванов переваривал информацию. «Я, следователь», – терпеливо объяснил Федор. «Мне положено черствым быть. Ты же знаешь, какой у меня дар. Не дар, а просто безделица. Ну подумаешь, могу мыслями немного управлять, внушать разное. Ерунда. Я иногда думаю, что нет никакой магии». «Счастливчик», — ответила девушка. «Знал бы ты, через что я прохожу, через что прохожу каждый раз, когда ты о помощи просишь. Сколько раз я умирала, сколько страдала. Мало того, меня еще и изнасиловали». Девушка начала биться в истерике. Федор прижал ее к себе. Да уж, сегодня он просто превзошел самого себя. Мало того, что так легко обидел Алису, мало того, что мужиками упрекнул, так еще и с даром шутил. «Я его найду», — пообещал он. «Найду, и тогда справедливость восторжествует. Понимаешь?» «Да, конечно», — сказала Алиса, вытирая слезы. «Поэтому и помогаю тебе». Федор проделал все манипуляции с одеждой в обратном порядке. Застегнул ширинку, поправил ремень, надел свою белоснежную рубашку. Немного смялась, долго-долго завязывал галстук. Алиса каждый раз его распускала, чтобы позлить. Посмотрел на часы. 4. Домой уже не хотелось, ему не терпелось отправиться в управление, а потому он двинулся к двери. «Стой!» – позвала девушка. «Никому не говори, понял, разумеется, и будь аккуратен», – добавила она. «То, что я там увидела, тебя это не обрадует. Скажи», – потребовал он. «Нет, уговаривать ее и угрожать – бесполезно, нужно просто смириться, принять, как данность». А потому Иванов еще раз улыбнулся, отправил воздушный поцелуй, и скрылся за дверью. Знал бы он, какие сюрпризы готовит ему самое ближайшее будущее, улыбка бы тут же стерлась с его самодовольного лица. Глава 7. Неделикатное поручение. Федор Иванов стоял перед открытым окном и смотрел на утреннюю Москву. 7 утра. Этот древний город, что никогда не спит, в это время суток особенно прекрасен. Следователь наслаждался душистым табаком и ароматным кофе. Подумаешь, не поспал, вот умрет, непременно выспится. В такие минуты он чувствовал прилив неведомой силы, будто темное начало питало его. Позади него копировальный аппарат с натужным треском множил портрет. Алиса блестяще пишет, совсем как его покойная мать. У Алисы не только дар, но и талант. А что умеет он? Ломать людей, проникать в чужие головы, чтобы выведать темные тайны. Так следователь и стоял, наблюдая за утренним городом, пока не услышал шаги за спиной. «Вызывали», — произнес Святослав. «Доброе утро, Святослав», — радушно сказал Иванов. «У нас есть портрет». «Портрет? Чей?» — удивился сыщик. «Как чей? Гонщика, ездока, убийцы, в конце концов. И, если верить судебному хирургу, а какие у нас есть основания не верить, то и насильника. Монстр, а не человек, доложу тебе, монстр». Вопреки ожиданиям следователя, Слава отреагировал на известие более чем сдержанно. Не каждый день начальник заставлял его приезжать на работу к 8 утра. Да и сам Иванов обычно раньше 10 утра сюда не являлся. А тут, стоит у окна, весь какой-то взведенный, и курит. «Дозвольте осведомиться», — произнес сыщик. «Откуда?» Он взял с японского аппарата ксерокопию портрета. Определенно, его писала от руки судебная художница. Все пропорции были соблюдены. «Симпатичный парень». На вид, до 25 лет, отчего-то детектив сразу понял, что речь идет об аристократе. Этих он чувствовал, как и они его. «Сейчас же начинай сыск», – потребовал Федор, игнорируя вопрос подчиненного. «Нам дано на все несколько дней». Сама императрица заинтересовалась. «С таким портретом мы его мигом сыщем. Но действовать надо аккуратно. Действовать нужно наверняка, ибо матушка». Иванов хотел отпустить шутку по поводу очаровательного носика зрелой монаршей особы, но прикусил язык. «Алиса права, доверять никому нельзя, даже самому себе». «Господин майор», — вздохнул детектив, — «а коли заинтересуются, откуда портрет?» «Как откуда?» — картинно удивился Иванов. «Ты же его добыл, и мне принес». «Забыл? Не выспался, что ли?» «Я? Да, ты?» — кивнул следователь. «Ты ж сыщик, ты и добыл. Запомни это и заруби на носу. И ежели в суд тебя вызовут показания давать, так скажешь. Ты все понял?» Молчание. Слышно, как на руке Иванова отмеряют секунды дорогие японские часы. Заклятый друг империи поставлял в Россию почти все точнейшие механизмы. Страшная зависимость. От чего-то мастера, которые могли блоху подковать, на Руси существовали исключительно в сказках. «Вы что-то скрываете от меня, господин следователь», — произнес Святослав. «Действуй аккуратно», — напутствовал Иванов, игнорируя сомнения собеседника. «Так, чтобы никто не знал до последнего момента. Как только личность установишь, машины проверь. Мне кажется, наш убивец катается на японском автомобиле». Святослав кивнул и вышел из кабинета. Следователь заварил еще одну чашку ароматного кофе и от души добавил в нее коньяка. Настроение у него было прекрасным. Проблема поиска человека по лицу могла бы показаться рядовому русскому человеку конца 80-х неразрешимой. Куда идти? В местные газеты, разумеется, на телевидение, на рынке, на площади, где можно показать портрет и попросить опознать. Но так ты придал бы дело огласке. И ежели речь идет о поиске преступника, то он либо на дно заляжет, либо внешность поменяет. В ее величество реестре хранились фотоснимки каждого взрослого человека. И дворянин, и крестьянин, и горожанин обязательно становились пред аппаратом, получая официальные документы. Одна из копий фотографий отправлялась в ее величество архив. Можно было нанять сотню людей, выдать каждому по портрету, пусть сличают. В Москве проживает всего-то 5 миллионов человек. За неделю управиться — долго, дорого. И опять же, огласка. Как сотня человек будет хранить тайну? Говорят, что в СГА американцы создали компьютер, что может проверить 1000 фото в секунду. Надо лишь оцифровать их и добавить в базу. Умный компьютер сам совпадение отыщет. В журнале «Императорские чудеса науки» писали и не такое. Но правда в том, что этот механизм пока что существовал лишь на бумаге. У Славы были куда более простые методы сыска. Без компьютера, без газет и телевидения. Юноша с портрета определенно призывного возраста. Значит, либо отслужил, либо уплатил мзду. Как в первом, так и во втором случае военный атташе нужного округа будет знать мерзавца в лицо. Святослав взял 30 копий портрета и тотчас же, фельдъегерем, разослал их по ее величеству военным атташе Москвы. Судя по портрету, перед ним был аристократ. Об этом говорили тонкие губы, осмысленный взгляд. Не ориентировка, а настоящее искусство. Такие в военном ведомстве на особом счету. Такие известны. И ответ не заставил себя ждать. Глава 8. Ведьмины будни. После ухода Федора Алиса тут же погрузилась в тоску. Что за человек? Приходит, когда захочет. Попрекает ее желанием наладить свою жизнь, сугубо личную. Уходит. Держит ее, как в капкане. Их связь с самого начала была обречена. Вот только Федор, сильный, хоть канаты из него делай, а она, слабая женщина, да еще с таким изъяном, ведьма. Пару сотен лет назад этот дар вел или в глухой лес, или на костер. Сколько в нем силы, шептала она, сколько силы. Она, впрочем, скромничала. Слабая как женщина, как человек, она обладала силой другого порядка, демонической энергией ха. Федор понятия не имел, с какой могущественной ведьмой время от времени делил ложе. С детства Алиса чувствовала в себе паранормальные способности. Ей достало ума ни с кем не обсуждать свой дар, ведь он проявился задолго до того, как она узнала про Министерство антимагии Валаам. Однако же, Алисе льстило быть иной, не такой, как другие. Со временем она отточила свои способности, и теперь ей были подвластны такие магические горизонты, о которых мало кто из живущих в России догадывался, и никто не был в курсе ее дара, кроме Федора. Невероятно сильный мужчина, и никудышный маг, он относился к возможностям, что дарованы природой, как к данности, но не она. Алиса развивалась, она внимательно прислушивалась к себе, читала книги и трактаты, все это, под видом защиты диссертаций, изучения истории, под видом погружения в историю Отечества, ведь она, подающая надежды ученая на императорской стипендии. Однако же, был нюанс. Алиса Петровна, в спальню постучалась ее экономка Никитична. Утро уже раннее, завтрак подавать, пожалуй, согласилась Алиса. Омлет, французскую булку мне и кофе. Кофе побольше. Помните, что батенька вас ждет, осведомилась Никитична. Алису будто током ударила. Она подскочила со своей кровати, обнаженная, явив миру широкие бедра и аккуратную грудь, точеную фигуру и элегантную интимную стрижку, тоненькую полоску на лобке. Подошла к двери, помассировала свои виски пальцами. Точно, протянула она, точно, на сегодня ведь приглашена, на обед. Именно, кивнула экономка, немного краснее. Она всегда стеснялась нравов своей хозяйки. В 12 часов. Приказать, чтобы ванну подготовили, сударыня, пожалуй. Алисе нравилось ходить по дому обнаженной. Когда-нибудь ей бы хотелось пройти в таком виде по Москве, по Дворцовой площади, по Воробьевым горам, притягивать восторженные взгляды к своему облику. Но, вероятнее всего, никто не оценит ее экстравагантность. Особенно папа. Россия была ей скучна. Тамошний люд казался невероятно темным и скованным. Она была сильной ведьмой, но с одним большим изъяном. «Источник мой», – прошептала она, – «заполнен на сегодня, заполнен до отказа. Но, увы, ничто не вечно. Чтобы магическая сила восполнялась, ей требовалась энергия. Сам по себе источник не восстанавливался, и получала она силу только от мужчин, от близости с ними, и не от всех, нет. Ее любовники, благородные и сильные, высокие и статные». Всех их объединяло одно – способность производить столь нужную ей энергию. Уровень ее все время ощущался незримо. Она будто представляла пузырек, который то заполнялся, то опустошался. Мужчин было немало. Взрослые и совсем юные, образованные и невежественные. Когда-то Алиса считала их, вела дневники. Но потом, бросила это занятие, сбилась со счета. Никогда не знаешь, сколько энергии у мужчины. Он мог выглядеть мощным, стальным, но заполнить лишь незначительную часть, или, напротив, казаться поверхностным, неинтересным, и давать ощутимый всплеск дара. Любовники списывали свою усталость после любви с ней на интенсивность и разнообразность процесса, а процесс Алиса действительно любила, не только за пополнение источника, а за ласки, за трепет, за блаженство. После такого аристократы шатались и даже падали в обморок, не ведая, что она забирала их энергию. К тому же, в мужчинах этих был один изъян. Они хотели быть единственными. Они звали замуж, устраивали скандалы, били друг другу лица. Это категорически не годилось ведьме. И все же, ни один из ее любовников и в подметке не годился Федору. Каждый раз он заполнял ее источник дополна, не говоря уж про неоднократные полеты на вершину блаженства. Сам при этом оставался бодрым. Лишь из-за его особенности она не могла отказать ему в своих ласках. Хоть и боялась, жутко. «Ты связалась с полицейским, ведьмочка», – прошептала она, вспоминая его объятия и ласки. Ванная комната была оформлена во французском стиле. Белоснежная раковина, керамическая плитка с ручной росписью, посеребренные смесители. Всюду чистота, блеск. Она жить не могла без красоты. Залезла в винтажную ванну, до краев заполненную водой. На поверхности пена, и та выплеснулась за край. Провела ладонью по своей интимной прическе. После Алиса коснулась воды пальцем, прошептав заклинание, и та окрасилась в алый цвет. Запахло корицей. Ведьма принялась хохотать. Ах, если бы ее величество имперские антимаги доведались о ее возможностях. И тут же осекла себя. Во-первых, ей нужно быть осторожной. Во-вторых, расходовать силу экономно. Как знать, когда она сможет получить новую порцию энергии. После ванны она смыла с себя мыло чистой ледяной водой. Кожа ее побледнела. Вода стекала по керамической плитке в угол, где притаился слив. Потом долго растирала себя хлопковым полотенцем, натерла кожу кремом, осмотрела свою фигуру в огромном зеркале, где отражалось помещение, повертелась и так, и эдак, принимая эффектные позы. «Хороша», — похвалила она сама себя, — «такая красота, и прячется». В этот момент ей хотелось, чтобы ее любили, восторгались, чтобы мужчины выстроились в очередь и дрались за право ласкать ее тело, убивали друг друга, а она могла бы забрать энергию у всех них. «Ах, мечты, мечты», — вздохнула ведьма. После ванной пришлось одеваться. В свою последнюю поездку в Париж она приобрела роскошное белье, кружевные трусики, которые прикрывали лишь самые лакомые части ее тела, аккуратный бюстгальтер, что подчеркивал грудь, накинула шелковый халатик, что еще больше огранял красоту. Жаль только, ценить ее было некому. Когда она спустилась в столовую, слуги уже разбежались и спрятались. Отчего-то они боялись хозяйку. Завтрак стоял на столе. Она подняла металлическую крышку и вдохнула аромат свежайшего омлета. Живых кур для яиц держали тут же, в подвале подсобного помещения. «Никитична!» – прокричала Алиса. «Ко мне!» Экономка вышла в столовую. Как и всегда, смотрела в пол. Не старая еще женщина. Что о ней известно? Почти ничего. Хочет ли она что-либо узнать? Совсем нет. «Распорядись о водителе в ближайший час», — потребовала она. «И еще. Подарочек папеньке организован?» «Конечно, хозяйка», — ответила Никитична. «Давеча доставлена шкатулочка. Желаете осмотреть?» «Нет», — покачала головой девушка. «У папеньки и гляну». После завтрака Алиса вновь поднялась в свою спальню, прошла в гардероб. Там было так много нарядов, что любая модница бы душу продала даже за половину из них. На двух стенах, зеркала в пол, чтобы она могла любоваться собой, пока одевается. Сбросила халатик, вновь оценила роскошное тело, облаченное в великолепное нижнее белье, обдала шею и запястья духами, и принялась одеваться. Длинное черное платье, плотные чулки, шаль, что скрывала шею, волосы собрала в плотный хвост, нанесла аккуратный макияж, что делал ее похожей на гимназистку. Надела неброские серебряные сережки, фамильное кольцо. Посмотрела на себя в зеркала. Не дать, не взять, скромная студентка. Ученая, коей она являлась. Водитель уже прогрел ее черный Мерседес. Не лично ее, арендованный. Села на заднее сиденье, что напоминало кожаный диван. Мимо них проносилась Москва. Автомобиль летел по дворянской полосе. Дорогу нельзя назвать загруженной. У папеньки роскошный особняк в самом сердце города. Папенька – большой человек, имперский министр, потомственный дворянин. Как он гордился своей дочерью. Папенька – антимаг. Глава 9. Московский спринт. Федор разбудил звон. Телефон. Он уснул прямо за своим столом. Не мудрено задремать в кресле, которое создал по твоим меркам еврейский мебельщик. Умеют, иудеевы сыны, умеют. Даже после нескольких часов сидения в таком кресле не болела ни поясница, ни спина. Лучше было только у Цискоридзе. У того, японская разработка. Умное кресло умело делать массаж спины и плечевой зоны по нажатию кнопки. Правда, на такую диковинку Иванов смотрел с опаской. А если короткое замыкание, покуда будет тебя трясти от электричества, друзья сочтут происходящее за массаж. Телефон не прекращал звонить. Иванов разлепил глаза. Ее величество следователь Иванов, слушаю.